Глава 15. Спасибо вам за ваш священный подвиг, товарищ генеральный секретарь. Песня «Наш генеральный секретарь», написанная к 75-летию Леонида Ильича Брежнева. Первое сообщение о смерти генерального секретаря ЦК КПСС прозвучало по радио более чем через сутки после его смерти, 11 ноября 1982 года. В официальном сообщении было сказано, что смерть произошла в 8 часов 30 минут утра 10 ноября. Дни с 12 по 15 ноября объявили траурными. Погранотряд и личный состав застав были переведены на усиленный режим несения службы. Смерть Брежнева не стала неожиданностью для граждан СССР. Состояние здоровья Брежнева и связанные с этим состоянием проблемы с его дикцией, координацией и так далее, были, что называется, притчей во языцах, которые в форме баек и анекдотов гуляли в народе еще при жизни генсека. Но анекдоты, в которых Брежнев социалистические страны называл «сосисками сраными», сейчас звучат как пророчество. После распада организации Варшавского договора ОВД все эти сосиски сраные покатились на Запад, чтобы стать свежеиспеченными членами Североатлантического альянса. Похороны Брежнева транслировались в прямом эфире на всю страну. Нас всех согнали в ленинскую комнату, где мы и смотрели похороны по телевизору в гробовой тишине. В 12:45 гроб с телом Брежнева перенесли к могиле около Кремлевской стены. Здесь спокойным простились его родственники. Когда гроб опускали в могилу, прозвучал гимн Советского Союза, а затем раздался залп из пушек. Тем, кто смотрел трансляцию по телевизору, в этот момент показалось, что гроб с телом уронили. Все, кто тогда смотрел трансляцию похорон, не ожидали услышать пушечный залп и приняли его за звук падения гроба. Вот так и родился всенародный миф о том, что гроб с телом Брежнева уронили в могилу. Было много разных версий, гулявших в народе о причинах падения гроба при его опускании в могилу. Приведу лишь две основные версии. Первая версия. Для опускания гроба в могилу были использованы шелковые ленты, с которых гроб с телом и соскользнул. Вторая версия. Могила была вырыта впритык, и при опускании гроба с телом гроб зацепился за край могилы и сорвался. У меня тогда появилась своя версия произошедшего, которую я никогда и никому не озвучивал. Все знают расхожее выражение «хлопнуть дверью напоследок», которое означает демонстративно, с возмущением удалиться, а напоследок так долбануть дверью, чтобы штукатурка посыпалась с косяка и потолка, а по стенам пошли трещины. Вот и у меня тогда промелькнула безумная мысль, что дорогой Леонид Ильич хлопнул крышкой своего гроба, как дверью на прощание, как бы ставя окончательную точку в истории СССР. А меньше чем через 10 лет Советский Союз и правда посыпался, как штукатурка с косяка, и окончательно развалился.